Эпизод шестой. «Ведущий торгов?» Джонас ошеломленно взглянул на нее. История Клэр была долгой. Они сидели вдвоем на скамейке в уединенном месте позади библиотеки. После раздумий о том, стоит ли обо всем рассказывать, Клэр через 10 дней после празднества наконец пришла к Джонасу и спросила, можно ли поговорить с ним наедине. Приведя ее сюда сырым утром, он тщательно вытер влагу со скамейки и помог Клэр сесть поудобнее. Она не знала, с чего начать, и, наконец, сказала: «Я помню тебя еще мальчиком». «Я даже не догадывался, что ты уже тогда тут была», — улыбнулся Джонас. «Думал, ты пришла в деревню не столь давно, лет 5 или 6 назад. Но мы тут, похоже, потеряли счет времени». «Нет», — ответила Клэр, — «ты прав». Я пришла сюда около 7 лет назад, но я знала тебя намного раньше. Еще в коммуне, где ты рос. Джонас пристальнее взглянул на нее. «Прости, что я тебя не узнаю», — сказал он. «Само собой, я тогда был еще ребенком. Я ушел оттуда после того, как мне исполнилось 12, но я отработал немало добровольных часов в доме старых. Ты была тогда там? Помню женщину, которую звали... Лариса? Да, так. Ты ее знала?» Клэр покачала головой. «Нет», — пробормотала она. Как она могла описать ему то, во что почти невозможно поверить? Вздохнув, Клэр растерла ноющие руки. Была середина утра. У нее часто по утрам болели суставы. Она откашлялась, зная, что ее нынешний голос — голос старухи, порой слишком тихий и неуверенный. Но она глубоко вздохнула, стараясь говорить решительно и твердо, чтобы он ее услышал, чтобы он смог понять непостижимое. «Моя церемония была за 3 года до твоей». «Твоя церемония?» «Церемония 12-летних». «Но...» «Тихо!» Она подняла руку. «Просто слушай». Джонас в замешательстве замолчал. «Я получила свое назначение, когда мне исполнилось 12, — продолжала Клэр. «Меня назначили роженицей». Она помедлила. «Естественно, я была разочарована. Но я не слишком прилежно училась». Она видела, что Джонаса озадачивают ее слова, но ничего не оставалось, кроме как говорить дальше. «Какое-то время спустя меня сочли готовой и перевели в родильный дом». Вокруг шла обычная деревенская жизнь. Сплетничали женщины, пропалывая общественный сад. Неподалеку играли с щенками дети. Из приюта для мальчиков появилась знакомая компания и побежала по дорожке. Подростки осыпали друг друга шутливыми колкостями. Гейба среди них не было. Он намного раньше ушел к реке, где в одиночестве собирал воедино последние детали своей странной лодки. Но все это ускользало от сознания сидевших вместе Джонаса и Клэр. Она говорила, он внимательно слушал, время от времени мягко прерывая ее вопросами. Таблетки. Когда она перестала принимать таблетки? «Мне тоже их давали». «Я просто их выбрасывал», — сказал он. «Ты ощущала разницу?» «Я ощущала себя не так, как другие. Но я и так была иной во многих отношениях». Джонас кивнул. Клэр чувствовала, что он все больше верит в ее историю, но, замечая его осторожные взгляды на ее редкие седые волосы, на ее сгорбленные плечи и узловатые руки, видела, что он до сих пор не в силах понять, как она стала такой, какой была сейчас. Она рассказала ему о своей работе в рыбном инкубатории после того, как ее отослали из родильного дома, о том, как искала Гейба и как его навещала. Клэр описала, как младенец начал произносить ее имя, как он смеялся над гримасой, которую она строила, и пытался ей подражать. Уткнувшись языком в щеку, она скорчила гримасу для Джонаса. Тот удивленно на нее взглянул. «Я помню», — проговорил он, — «когда мы с ним были вместе. Ты знаешь, что его забирали на ночь к нам в жилище?» «Знаю». «Иногда он корчил мне эту рожицу. Но, естественно, я не знал». Он не договорил, все еще силясь понять. Клэр продолжила свой рассказ. Прозвонил полуденный колокол. Жители деревни начали собираться на обед. Джонас и Клэр не обращали на них внимания. «Кира, тебя не хватится?» «Нет», — покачал он головой. Она взяла детей на пикник с друзьями. Продолжай, пожалуйста. Если только ты не проголодалась, не хочешь сделать перерыв на обед?» Клэр отказалась. «У меня теперь нет особого аппетита». «Ты совсем худая?» «Я очень мало ем. Травник говорит, что это обычно для моего возраста. Часть естественного процесса». «Твоего возраста?» — переспросил Джонас. «Но ты же была всего на 3 года меня старше. Что случилось?» «До этого мы еще дойдем, и тогда ты поймешь». Клэр продолжила свой рассказ, зная, что тот будет долгим. Чтобы Джонас смог все понять, ему следовало узнать каждую подробность. Небо прояснилось, и бледное солнце высушило влагу. К вечеру удлинились тени, стало прохладно. Джонас накинул свою куртку на плечи Клэр. Она крайне устала, но возможность, наконец, с кем-то поделиться странным образом придавала ей сил. В течение многих лет это была ее тайна, ее личное бремя. Она говорила медленно, и Джонас ее не торопил. Иногда она замолкала, чтобы отдохнуть. Он принес ей воды и печенье. Весь день принадлежал только им двоим и истории Клэр. Она подробно описала мучительное восхождение на утес, чувствуя потребность вновь пережить его дюйм за дюймом, как рассказывал ей Эйнар, вспоминая каждую опору для рук, каждый обрыв и узкий уступ. Клэр ощущала, как реагируют на воспоминания мышцы ее рук и ног, вновь мысленно совершая подъем. Джонас вздрогнул, когда она рассказала о нападении птицы и показала ему шрам на шее. Наконец, уже почти полностью обессилев, как и в тот рассветный час, когда она добралась до вершины утеса, Клэр поведала об ужасной сделке, которую заключила. Джонас опустил голову, облокотившись о колени, и закрыл лицо руками. «Ведущий торгов», — проговорил он. «Я думал, он ушел навсегда. Мы давно изгнали его из деревни. Я тогда был вождем». «Кто он?» — спросила Клэр. Джонас не ответил, продолжая смотреть в недоступную взгляду Клэр Даль. «Мне следовало догадаться», — помедлив ответил он. «Я давно почувствовал что-то, связанное с Гейбом, но не понимал, что именно. Скорее всего, я ощущал твое присутствие», — задумчиво продолжал он, — «которое не несло зла, хотя и озадачивало. Но есть и что-то еще. Зловещее. Наверняка это он». «Кто он?» — повторила Клэр. «Он — зло. Не знаю, как еще описать его. Он — зло. И, как и любое зло, весьма могуществен. Он искушает, он насмехается, и он забирает». «У Гейба такие же глаза, как у тебя», — вдруг сказала Клэр. «У тебя и Гейба такие же светлые глаза». «Мои глаза», — ответил он, — «они видят дальше, чем может видеть большинство людей. Мне говорили, что таков мой дар, но есть и другие с иными дарами. И да, у Гейба такие же глаза. Иногда я думаю...» С вершины сосны возле реки внезапно взлетела крупная птица и промчалась мимо в золотых лучах закатного солнца. «Ты сперва боялся птиц?» — внезапно поинтересовалась Клэр. «Что?» «Когда ты сбежал из коммуны, когда впервые увидел птиц, ты боялся?» Джонас кивнул. «Только в самом начале. И других живых существ тоже. Помню, как впервые увидел лису. Гейб тогда был совсем малышом и ничего не боялся. Для него все казалось новым и волнующим». Клэр вдруг поняла, что изменилось само его отношение к ней. Он знал ее с тех пор, как она появилась в деревне, и всегда был с ней добр, терпелив и услужлив, как и подобает молодому мужчине по отношению к старухе. Но прежде они были просто знакомыми, а теперь делились воспоминаниями, будто только что встретившиеся после разлуки старые друзья. «У меня была мысль его забрать», — призналась Клэр. «Но я не знала, как его спрятать и куда мне идти. А потом твой отец показал мне специальный браслет у него на ножке, и я поняла, что если я попытаюсь его забрать, меня сразу же схватят». «Да, электронный браслет». «Не помню, что это значит», — нахмурилась Клэр. «В кому не хватало всякого, чего больше нет в нашей жизни? «Но именно из таких мелочей состоят наши воспоминания», — сказал Джонас. «Мой велосипед. Я с тех пор ни разу не видела велосипеда. Кроме того, что в музее это...» «Велосипед моего отца. Я его украл. На нем было сиденье для Гейба». «Да», — кивнула Клэр. «Я помню, как он на нем ездил. И держал игрушку». Джонас рассмеялся. «Своего бегемота». «Кажется, Гейб называл его Гмот. Теперь вспоминаю». «Да, Гмот». Теперь Клэр уже почти видела сжимающие плюшевую игрушку пухлые ручонки, слышала радостный детский голос. «Ты забрал с собой бегемота, когда сбежал?» «Не смог», — покачал головой Джонас. «Все случилось так быстро. Я узнал, что они собираются удалить... Нет, не удалить. Гейба собирались убить. Я забрал его и сбежал. И мне пришлось взять с собой еды. Ни для чего другого не осталось места». «Я бы ушла с тобой, если бы знала. И все тогда было бы совсем иначе». Клэр подвинулась на скамейке, потирая ноющее бедро. «Жаль, что...» Она замолчала. Джонас не ответил. «Я так боялась птиц», — вдруг сказала Клэр. «Их перьев и клювов. Потом Эйнар принес мне птичку в клетке, и я назвала ее Желтокрылая». «Эйнар? Тот самый, кто...» «Да, тот, кто меня готовил, чтобы я сумела выбраться». Уставившись на свои худые ноги в примитивных сандалиях, она спрятала их под скамью. Джонас понял, что Клэр вспоминает, какой она была стройной, гибкой и уверенной в себе. «Я любила Эйнера», — вздохнула она. «Ты бы хотела там остаться?» — помедлив спросил Джонас. «Нет», — твердо ответила она. «Но мне бы хотелось, чтобы сюда меня привело не зло». Джонас помог ей подняться со скамейки, взяв под руку. Они долго просидели вместе, и у Клэр затекло все тело. Медленно потянувшись, она глубоко вздохнула. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — с тревогой спросил он. «Сейчас все пройдет», — кивнула она. «Просто иногда сердце вздрагивает, и я уже немного тяжела на подъем». Джонас не сводил с нее взгляда. «Я тебя помню», — проговорил он. «Мы ни разу не разговаривали», — заметила Клэр. Они медленно двинулись вперед. Джонас решил проводить ее домой. «Нет, но я тебя видел. Мой отец про тебя рассказывал, про девушку, которая иногда приходила в воспитательный центр и играла с Гейбом. Однажды он мне тебя показал. Кажется, ты ехала мимо на велосипеде, и он сказал, «Это та самая». «У меня до сих пор странное чувство, когда я осознаю, кто ты», — ответила Клэр. «Твой отец тоже показал мне тебя со словами «Это мой сын» и сказал, как тебя зовут. Я снова вспоминаю те времена, те дни в коммуне». «Я об этом больше не думаю. У меня своя жизнь здесь, где все иначе». «Как и у Гейба». Джонас кивнул. «Он не помнит коммуну». «Оно и к лучшему». «Не уверен. Его беспокоит, что у него нет прошлого, нет семьи». «То есть он хочет об этом узнать?» «Еще как», — кивнул Джонас. «Он страстно желает выяснить свое прошлое. Я пытаюсь отвечать на все его вопросы, но ему этого мало. Именно потому он строит лодку. Я рассказывал ему, что мы жили у реки, возможно, той же самой, и он полон решимости найти дорогу назад». Оба замолчали. «В таком случае мы должны...» «Может, вместе мы...» Оба заговорили одновременно об одном и том же. «Мы должны попытаться рассказать обо всем Гейбу. Вместе мы сможем помочь ему понять». Но времени на обсуждение не было. Их прервали возбужденные, даже встревоженные крики мальчишек, доносившиеся с берега реки, с того места, где Гейб уже много недель трудился над своей лодкой.